Было почти 2 часа, когда мы доехали до дома миссис Сесиль Форестер. Слуги давно уже легли спать, но миссис Форестер, заинтересованная странным посланием, которое получила мисс, ожидала ее возвращения. Она сама отперла дверь. Это была грациозная женщина средних лет, и я с радостью увидел, как она обняла молодую девушку. Поистине материнское чувство звучало в ее голосе. Очевидно, мисс Морстон была для нее не наемной подчиненной, а уважаемой подругой. Меня представили, и миссис Форестер горячо упрашивала меня войти в дом, но я объяснил, что должен ехать дальше по важному делу, и обещался приходить и сообщать о ходе следствия. Уходя, я бросил взгляд назад и до сих пор вижу маленькую группу на лестнице. Две женские грациозно обнявшиеся фигуры, полуоткрытую дверь, свет из коридора, падающий через цветное стекло, барометр и блестящие пруты, придерживающие ковер. Приятно было даже мельком взглянуть на спокойный английский очаг среди ужасного мрачного дела, поглощавшего наше внимание. А чем более я думал, тем мрачнее и ужаснее казалось мне это событие. Проезжая по безмолвным, освещенным газом улицам, я мысленно перебирал всю цепь необычайных происшествий. Первая загадка в настоящее время уже объяснилась. Смерть капитана Морстона — присылка жемчужин, объявление, письмо. Все стало ясным нам, но все повело нас к еще более глубокой и трагической тайне. Индийский клад, странный план, найденный в багаже Морстона, странная сцена у смертного одра майора Шольто, вторичная находка клада, за которой немедленно последовало убийство нашедшего его. Очень странные явления, сопровождавшие преступление. Следы ног, замечательное орудие убийства. Слова на клочке бумаги, соответствующие словам на записке капитана Морстона. Вот целый лабиринт, из которого всякий менее талантливый человек, чем мой сожитель, отчаялся бы выбраться.